Хочу стать губернатором Нью-Йорк. Он положил ногу на ногу. Но вы же хотели услышать о Сюзанне Брук. Ради этого вы и приглашены сюда. Вы были знакомы с ней? Нет. Я лишь однажды встретился с ней, за 5 дней до ее смерти. А я познакомился с ней год назад. Лакомый кусочек. Но я решил не обзаводиться семьей, пока не достигну 30 лет. Благодаря ей я заинтересовался проблемами гражданских прав. Я хотел помочь ей. Во всяком случае, если занимаешься политикой, нельзя обойти проблему гражданских прав, хотите вы этого или не хотите. В тот день я созвал собрание ради нее. Хочу рассказать вам об этом. Он снова расставил ноги, и выражение лица его полностью переменилось. Собрание было назначено в комнате наискосок от профессорской, где имеется телефон, добавочный 793, и я договорился, что буду пользоваться им с 4:30 и оплачу все разговоры. Между 4:30 и 6:30 по этому телефону было 12 вызовов. 3 разговаривал я. 2 звонил в КЗГП, но ни один из них не был около 17:45. На коммутаторе не отмечались ни номера телефонов, ни время. С этим покончено? Ловкий ответ. Да, покончено. Я ожидал, что на собрание придет около 40 человек, и к 17:00 их было около 40. Большинство студенты и 3 или 4 профессоров и преподавателей. Кое-кто сидел, комната просторная, и присутствующие ходили или стояли группами по нескольку человек в разных углах комнаты. Я не начинал собрание, пока не пришла Сюзанна, а она опаздывала. Не знаю точно времени ее появления, да, очевидно, и никто не знает. Я стоял у окна, беседуя с 4 или 5 студентами, когда она вошла и сказала: «Вот и я, как обычно, с опозданием». Я взглянул на часы. Было 6:20. Так что вот вам и время. Насколько мне известно, она могла воспользоваться телефоном, о котором я говорил, но сделала ли она это, не знаю. Я пытался разузнать об этом, но никто не смог ответить мне утвердительно. Вопросы? Я не могу и мечтать о том, чтобы задать вам вопрос. А если бы задал, то он не относился бы к телефонному звонку. С этим вы покончили. Я бы спросил о том, как долго продолжалось собрание, когда его покинула Сюзанна Брук и так далее. Он усмехнулся. Вы поняли, как ко мне подойти? Займись вы политической деятельностью, вы могли бы стать сенатором, а я губернатором. Собрание закончилось в 6:30, но несколько человек оставались там еще некоторое время. Сюзанна уехала со мной в 6:40. Моя машина стояла в соседнем гараже, и я отвез ее домой. Под домом я подразумеваю Парк-авеню, где она проживала вместе с матерью. Я ничего не знал относительно квартиры в Гарлеме. Теперь-то я, конечно, осведомлен, как и все. Итак, чтобы покончить с этим, мы подъехали к ее дому чуть позже 7, ну, скажем, в 8:10. Это было в последний раз, что я видел ее. Почему Нира Вульф считает, что ее убил не Уипл? Я усмехнулся. И вы еще спрашиваете меня? Конечно. Послушаем, что вы скажете. Да просто потому, что он знает, что это сделали вы. Неубедительно, покачал он головой. Попытайтесь еще разок. Каковы мотивы? Вы считали, что она беременна от вас. И что это может испортить вашу политическую карьеру. Чуть лучше. Почему же тогда меня никто не видел? Мой шикарный вид, благородные выражения лица не остались бы незамеченными в самом центре Гарлема. Жженая пробка. Он откинул голову и расхохотался. Чудесно. Вы молодец. Вы будете губернатором, а я членом Сената. Считает ли Нира Вульф, что он знает истинного убийцу? Вульф еще целый час должен был провести в оранжерее, так что я позволил гостю немного задержаться и развлечь меня. К тому же он теперь стал возможным кандидатом в убийцы, хотя и занимающим самое последнее место в списке, так как назвал Сюзанну лакомым кусочком и намекнул, что мог бы жениться на ней, если бы не кое-какие принципы, которые он себе выдумал.